Глава 35. Идеальный партнер. Вопрос. Как понять, что именно Петя – твой потенциальный идеальный муж, если тебя тянет все время к Васе, хотя все факты против Васи? Ведь факты не важны. Можно под любой запрос факты подобрать. А попытки уйти от Васи заканчиваются сильной депрессией и даже болью. А про Петю вообще мало что известно. Ответ Ли. Не существует потенциально идеального мужа. Есть идеальный сегодня. Завтра он может уйти, умереть, заболеть или сказать вам, что вы жаба. Идеальный муж – это тот, кто сегодня жив, весел, веселит вас и радует. А почему он идеален? Потому что идеально соответствует вашим потребностям сегодня быть счастливой. Как только ваша вибрация изменится, ваш идеал мгновенно перестанет быть таковым. Если же ваша вибрация – это быть счастливой сегодня – ваш идеал будет вынужден оказаться таковым, что каждый сегодня станет непрерывным для вас. Но вот суть-то в том, что в сегодня нельзя выбрать идеального мужа на завтра, особенно опираясь на критерий болезненных сомнений. Вопрос. Некоторые люди верят, что существует только один идеальный партнер на всю жизнь, вторая половинка, с которым у него сложатся максимально гармоничные отношения. А также есть версия, что мы сами моделируем и создаем свою реальность. Таким образом, божественного плана встречи со второй половинкой не существует, и мы сами выбираем, с кем нам быть. Какой версии вы придерживаетесь? Ответ Ли. Я не держусь за версии. Я свободен выбирать наилучшее. Что есть наилучшее для вас? Берите. Вопрос. Дайте универсальный рецепт. Чтобы перестать париться на вибрацию лжи партнера в отношениях, любимого человека, когда создается близость, а потом тынь, а он на сайте знакомств вдруг, только без зеркал, что это внешнее зеркало отразило мне, где я лгу или обманываю себя, без этих уж бла-бла. Ответ Ли. Универсальный рецепт без бла-бла, который срабатывает на все 100%. Не парьтесь темой вечной жизни вдвоем до гроба. Просто развлекайтесь в каждой минуте общения. И тогда нужный человек сможет развлекаться с вами и до гроба, и до крематория, а ненужные для вечности будут приходить и заполнять пространство этого часа. Итак, условно делим всех людей на две категории – заполняющие минуту и заполняющие часы. Как вы ими заполните свою жизнь – это вопрос ваших минут и часов. А то, что это всегда соответствует вашим вибрациям – это бла-бла можно не предполагать, оно само будет высвечиваться. И вот еще что. Когда кто-то вас дико разочарует, вы просто закончите выделенную ему минуту. Но не факт, что где-то в будущем он не подойдет для общения на целый день. Вопрос. Если мы находим человека, с которым вибрации любви совпадают, а он, она, женат, замужем, то как здесь быть с моралью и этикой? Ответ Ли. Если ваши вибрации совпадают, то на то они и вибрации, что сама жизнь вас развернет друг к другу. Печать в паспорте – это слабенькая вибрация в этом случае. Если же вас беспокоит мораль и всякие последствия, значит, вы играете в другую игру. Возможно, это вибрационное соответствие исключительно в рамках любовной интриги, а сами эти отношения не имеют продолжения, если интрига развеется. Более того, возможно, следующая интрига перевесит предыдущую интригу. Так что оценивайте совпадение вибрации лучше из тотальности. Готов я сейчас все сразу изменить или нет? Если нет, то совпадение не такое уж и совпадающее. Если вы готовы изменить все в своей жизни и готов другой человек, тогда вопрос к вам. Что вас удерживает от перемен? Или сама эта связь только для того и появилась, чтобы показать вам, что вы застряли? Застряли в семье, застряли в моральных критериях, что правильно, что нет, или еще в чем-то. Этика и мораль – плохие советчики, ведь они призывают вас делать то, что вам не нравится – жить фальшивой жизнью. Ведь когда вы счастливы, вопросы этики не возникают. Они есть там, где наблюдаются сомнения и сложные эмоции. В случае, если вы ведете любовные игры на стороне, вы ведь самим этим фактором на стороне признаете, что вы не на той стороне, где вам приятно быть. Особенно это ощутимо на длинной дистанции, когда количество лжи нарастает, словно снежный ком – ложь в семье, ложь между любовниками, о событиях в семье и так далее. Сама потребность врать – это признание того, что вы не соединены с источником, вы отказываетесь от полноценности быть собой. А когда я не я, события идут не по очень приятному сценарию. Сам ваш вопрос, когда вибрации любви совпадают, эта формулировка прямо требует быть собой. То есть сделать так, чтобы лжи не было. Только так вы тот самый «я есть». В противном случае вы что-то себе не договариваете, и между вами и вами с большой буквой сохраняется дистанция. Вопрос. В вебинаре про создание отношений вы сказали, что лучше не создавать отношения с конкретным человеком, а просто довериться Вселенной. Она даст идеального партнера. Но когда я забываю конкретного человека и начинаю создавать неопошленного партнера, Вселенная перестает мне подмигивать и посылать подсказки. Почему так происходит? Ответ Ли. Наверное, вы имеете в виду не настаивать на конкретных отношениях, а не создавать отношения. Вам не кажется, что сама путаница в формулировке отражает путаницу в ваших вибрациях? Отсюда и путаница в подмигивании и сложности в отношениях. Люди на планете Земля считают отношения, любовные, чем-то вроде фиксированной печати, которую нужно вырезать и запечатлеть ею навеки взаимоотношения между партнерами. Технически это может и так работать, но тогда вам, как, например, созданием из других измерений, следовало бы учитывать и последствия. То есть вам стоит осознавать то, чем являются отношения именно для вас, что вы выражаете через них, зачем вы это выражаете и куда это вас ведет. Сравните «мы вместе, потому что мы вместе» и «мы вместе, потому что это дает мне выразить следующие качества». Вселенная вам всегда помогает выражать следующие качества методом предоставления вам отношений с одними людьми и блокировкой контакта с другими. Не конкретный человек выражает вас, а вы выражаете себя через конкретного человека. Через Катю, Машу, Дашу, Васю, Петю, Абрама и Сару вы выражаете гнев, боль, зависть, страсть, любовь, скуку, тоску, отчужденность, сопричастность. Когда кто-то говорит, что любит Еву, а она его игнорирует, он говорит следующее: «Я выбрал Еву, чтобы испытать отверженность от любви». Когда кто-то настаивает из такого положения, что именно Ева его судьба, он настаивает на собственной позиции отверженности. Вот почему важно отвести взгляд от Евы и посмотреть на себя. Вот почему конкретика требований к человеку блокирует способность рассмотреть истинное положение дел. Когда вы смотрите на мир не глазами боли, не из чувства одиночества, не из чувства отверженности и тоски, тогда и мир к вам отражается иными способами. Возможно, тогда и Ева посмотрит на Адама иными глазами. Но, может быть, это будет не Ева, а Иванна. Вы не можете этого видеть, пока вам отражается ваше негативное состояние. Вам нужна любовь? Так тренируйте это отражение себя. Вселенная не имеет возможности отказать вам в вашем отражении. Вы ведь Бог все-таки. Ну ладно, если вас этот термин смущает, тогда примите, что вы на 100% глаза Бога. Их отражение в виде Вселенной безупречно. Эго может ошибаться, а глаза Бога точно видят именно отражение текущих вибраций. Что бы эго ни скрывало, глаза Бога видят это именно как текущие события или текущие отношения.